Глава 16. Отдых. Не выходя из катера, Эл уничтожила все данные о своем полете. Парнишка дал хороший совет. Обратно она вернулась без затруднений. Сделано так, что не подкопаешься. Лила ждала ее у стоянки. Она заметила, что Эл не совсем здорова. «Что случилось? Ты его видела?» «Да, все хорошо». Эл кивнул в ответ. «Ты странно движешься». «Тело затекло», — пояснила Эл. «Давай уйдем, расскажешь дорогой», — предложила Лила. Эл отлично понимала, что Лиле лучше не знать о том, что рассказал штурман. Уолтер Оллис грубоват и научился ненавидеть людей. Эл в самых обтекаемых выражениях передала Лиле ход событий. Уолтер Оллис не рассказал ничего особенного, — закончила она рассказ. По его мнению, Галактис не преследует корыстных целей. Они проводили меня. Вот и все. «Странно. Он живет не один», — нахмурилась Лила. «Уолтер известный одиночка. Он... Кроме отца-то у него друзей не было». «Люди меняются», — заключила Эл. «Да, конечно», — согласилась Лила. «А обо мне он не спросил?» «Нет. У нас было мало времени. Думаю, он не подаст знака, потому что боится навредить тебе. Он осторожен». Эл врала. Волновать Лилу понапрасну она не желала. На сегодня ей было достаточно впечатлений. Они расстались у входа в порт. Разошлись в разные стороны, чтобы их не видели вместе. На вопрос, что я могу еще сделать для тебя, Эл ответила: будь объективной. Эл не собиралась злоупотреблять ее добрым расположением. Они едва ли еще раз заговорят по душам. Лиле стало грустно. Она всегда мечтала о сильной подруге, как Эл. Капитан Эл отошла на второй план, и она видела живого человека, странного в своей прямоте, немного загадочного. Эл теперь виделась ей неоднозначным человеком. Лила вспомнила свое возвышенное состояние в ее присутствии. Первое, что она сделает, это будет защищать Эл в память об отце. Дома ее ждало уведомление от Леона Дантала с приглашением на осмотр корабля Эл. Все будет решаться завтра. В этот день она заснула счастливым человеком. А с Эл было все по-другому. Беседа с Уолтером Оллисом заставила ее поменять план действий. В будущее, которое обрисовал Уолтер, было безрадостным. Он был прав. Сейчас она не могла ничего сделать. Но кто знает, может быть, она не случайно соприкоснулась со всеми этими событиями. Собрав воедино то, что она знает, Эл стала думать о том, что можно изменить. Но прежде нужно добиться, чтобы с нее сняли обвинения, доказывать свою невиновность и остаться в космофлоте. Тогда ее, как капитана-новичка, отправят на одну из транспортных линий. Пресловутый психологический фактор сыграет свою роль, и экипаж ей не доверит. Ее ждет нормальная жизнь. Через пару лет можно подать рапорт в одну из экспедиций. Ее точно возьмут, ведь в запасе у нее подготовка разведчика и штурмана. Уж очень долго. Этот вариант весьма реален, потому что факторов, подтверждающих ее измену, они не найдут. Только самовольное действие в полете. Самое сложное исследование, которое затевает Светлана Берц, это уже решать Ставинскому. Ведь наполовину она еще курсант, пока Академия ее не аттестует. Запретить исследования он не в силах, но повлиять на их решение он может. А если совсем плохой вариант? До обдумывания плохого варианта дело не дошло. Эл добралась до жилых боксов, потом оказалась дома. Выдвинув кресло на середину маленькой комнаты, она опустилась в него с ощущением небывалого удовольствия и усталости. Мышцы стали расслабляться, местами отступила боль, и Эл решила ненадолго посмаковать это состояние, не думая ни о чем плохом. Комната наполнилась ароматом, который система жизнеобеспечения создала произвольно. В комнате появился сквозняк, запах свежей травы и цветов. Эл услышала музыку, глаза закрылись, тело вибрировало. Красота. «Все, сдаюсь, надо отдохнуть», — подумала Эл. Она заснула. Теперь это был другой сон, совсем не тот, который был после возвращения из космоса. Эл разобралась в ситуации, поняла, в какой цели следует идти. Она расслабилась, и человеческая природа взяла верх. Эл спала спокойно. Внизу шумит открытое море до самого горизонта. Кругом множество трав, цветов и оттенков, и солнце такое яркое, что слепит глаза. Земля ли это другая планета? В сущности, это было неважно. Эл чувствовала, что может летать, но она медлила. Эти мгновения счастья и покоя, твердой почвы под ногами, окружение трав и серо-голубых камней вокруг создавало ощущение счастья. Она не скользнула с обрыва, чтобы полететь, а развернулась и пошла вдоль него по спуску. Она знала, куда идти. Где-то далеко была расщелина, проход среди скал. Эл устремилась туда, перескочив через небольшой ручей. Она без труда отыскала трещину в скале. Осталось пройти внутрь. «К вам посетитель, капитан», — довольно громко проговорила голосовая система. Эл поморщилась, открывая глаза. «Пропусти», — сонным голосом сказала она. Эл ждал неприятный визит. В ракушке входа возникла Светлана Бернс. «Эл, мы с командором тебя ждали после обсуждения», — начала она с явной претензией в голосе. Эл менее всего хотел говорить с ней. Она бы согласилась на что угодно, только бы исчезнуть из виду Светланы. Она была слишком цепкой, вызывающе откровенно пользовалась своим положением и влиянием командора. «Я могу отдохнуть спокойно. У меня отпуск. Мне потом в аварийном режиме работать. Возможно, я опять спать не буду. Вообще-то я за то, чтобы назначать встречи заранее, а мы с вами не договаривались». Эл так и осталась вальяжно сидеть в кресле, размахивая руками, позволяя себе ворчать. Светлана не ожидала такого приема. Нашлась лишь через несколько секунд. Она впилась глазами в лицо Эл, которое еще выражало отпечаток сна, и пошла в наступление. «Тебя не могли найти после заседания? Ты не оставила сообщений, где тебя искать в случае необходимости. Если бы я не спросила местную систему, то не узнала бы, что ты вернулась домой. С момента заседания прошло много времени. Тебе не пришло в голову, что нужно побеседовать с командором?» «Я попросила Алика». «Мы свяжемся и поговорим». Эл пыталась изобразить только что проснувшегося человека и ее еще плохо соображающего. «Командор ждет тебя. И с каких это пор Алекс стал твоим секретарем?» «Он просто помог». «Собирайся, пойдем к Ставинскому», — скомандовала Светлана. «А вы здесь при чем? Командор может сам меня вызвать. А я, по желанию, могу пойти к нему или отказаться. Вы слышали, что сейчас он мной не командует. Так что, извините, я хочу отдохнуть». Светлана начала раздражаться. Эл удивилась, что она так нервничает. Поведение не совсем совпадало с первым впечатлением о ней. Тем не менее, Эл задалась целью выставить ее прочь. Тело после недавнего приключения плохо слушалось, и поэтому Эл надо было оставаться одной. Если известие о неожиданном недомогании Эл дойдет до Светланы, вызовет подозрение. Объяснению не будет конца. «Я наблюдающий специалист. Я помогаю командору. Все остальное обсудим по дороге», — настаивала Светлана. «Я никуда не пойду», — с наивным лицом сказала Эл. «Что?» Эл пренебрегла этическими правилами уважения и вежливостью. «Я прошу оставить меня в покое. Мне 3 суток треплют мозги и нервы. Я хочу и имею право отдыхать столько, сколько считаю нужным. А вы, мадам, явились явно не командору звать. Вам не терпится свои опыты начать? Так вот, если я помню точно, я не давала еще согласия на них. Если мне понадобится посоветоваться с командором, то я явлюсь пред его светлые очи своими ножками, без приглашения. Аудиенция окончена, я спать хочу. Вы у меня дома, а не я не помню, чтобы приглашал вас в гости». Эл попала в точку. Удар по самолюбию, нанесенный ей, заставил Светлану выразить презрение и уйти. Вибрация от кресла приятно расходилась под телом. «Сколько я спала?» — задала она вопрос. 9:42, — ответила система. «Завтрак?» «О, уже утро. По местному времени 8:00. Что еще нужно из информации?» «Ничего, спасибо. Можно завтрак?» — попросила Эл. «Приятного аппетита», — сказал незримый собеседник Эл, и в полу возникло движение. Появился столик, на нем несколько блюд. И почему это она стала скучать по обычным, привычным с детства вещам? По идее, молоку, по ветру и осадкам. Все можно смоделировать здесь. Окружающие люди не страдали от недостатка всего этого. Иллюзионы пустовали, и редко кто приходил заказывать дождь, пляж или ледник, по которому можно лазать. Эл ходил туда чаще, чем занималась гимнастикой. Особенно ее занимали исторические периоды. После завтрака она туда и отправилась. Натолкнул ее на это сон. Она вспомнила несколько картин из него, но не могла вспомнить, где и когда их видела. Возможно, именно в иллюзионе. На всякий случай она нацепила на себя датчики связи, чтобы ее могли найти. Как ни старалась Эл, так и не смогла найти нужную панораму. Похожих было сколько угодно. Она несколько раз представляла эпизоды сна, система считывала их, но ответ всегда был отрицательным. Наконец Эл надоело это занятие, и она заказала морской берег. Вот она идет по нему, шум прибоя гудит в ушах, ветер есть. Эл поднимала камушки с песка и кидала в волну один за другим. Это занятие идеально отвлекало и чистило ум. Скоро Эл поняла, что это все искусственное, и освободилась от моделирующей системы. Это все не настоящее, а я хочу все это снова увидеть. Сейчас особенно остро Эл ощутила, как скучает по всему, что оставила в прошлом. Многолетнее путешествие в будущее одарило ее массой проблем, а совсем не захватывающими, почти сказочными событиями. И Эл мысленно вернулась к тому, с чего все тогда началось, когда ей было 12 лет.